Требование номер один. Во главе HR должен стоять лидер. I'm sorry, but I've got to be blunt here. Мне жаль, но придется говорить откровенно. The next generation of business leaders are just not interested in HR. Новое поколение бизнес-лидеров не заинтересованы в работе в HR. Need proof? Хотите доказательств? Okay. Хорошо. Here we go. Вот, пожалуйста. If you're an ambitious young person who has just graduated from university, если вы молодой амбициозный выпускник престижного вуза, better yet, let's say that you've graduated with an MBA under your belt, а лучше представим, что вы получили MBA. Chances are, your first instinct is not to join the HR profession. Велика вероятность, что вашим инстинктивным решением будет не связывать свою карьеру с HR. At the University of Michigan's Ross School of Business, в бизнес-школе Росс при Университете Мичигана, an institution known as one of the leaders in organizational development education, в университете, который является признанным лидером в обучении организационному управлению, remember that organizational development comprises all that HR stuff. Помните, организационное управление и организационное развитие включает в себя навыки по HR. Only 1.2% of the graduates in 2004 decided to pursue a career in HR. Только 1.2% выпускников 2004 года решили связать свою карьеру с HR. Ouch! Ой-ой-ой. And this is not only the case for graduates from US universities. И это касается не только выпускников университетов США. Professions in finance, international business, strategy and marketing are the leading choices for graduates in most countries around the world. Выпускники большинства стран по всему миру выбирают в качестве будущей профессии финансы, международный бизнес, стратегическое управление и маркетинг. So if the top people aren't getting an HR, who is? Поэтому если в HR не идут ведущие профессионалы, кто же идет? Well, intelligent people for sure. Безусловно, люди мудрые. But not business people or leaders. Но люди не с лидерским мышлением и не с мышлением бизнесменов. Also, very often HR ends up with people the company didn't know what to do with. К сожалению, часто в компаниях в отделы HR попадают сотрудники, с которыми не знают, что делать. Typically, they fared poorly in other roles, but not poorly enough to be fired. Обычно это сотрудники, которым не удалось достичь успеха в других сферах, но они были не настолько плохими, чтобы их увольнять. So for them and for the company, HR kind of represents a, well, relatively low-risk parking spot. Поэтому и для них, и для компании отдел HR – это достаточно безопасное прибежище. Now, this is not to say that everybody in HR just gets stuck there. Безусловно, я не говорю, что все, кто работает в HR, попадают туда случайно. There's a lot of people that enter HR by choice. Существует множество профессионалов, которые выбрали HR своей карьерой. And usually they have the best intentions. But the problem is, they get into HR for the wrong reasons. И обычно у них благие намерения. Но проблема в том, что они идут в HR не по тем причинам. Typically, they enter HR because they like working with people, and they want to be helpful. Обычно они начинают заниматься HR, потому что они любят работать с людьми и хотят им помочь. Those are noble motives for sure, but that's not what HR needs. Безусловно, это благие намерения, но не это нужно отделу HR. HR doesn't need any more social workers. Отделу HR больше не нужны социальные работники. When I hear people tell me that they want to work in HR because they want to work with people, когда я слышу, как будущие специалисты в сфере HR говорят, что хотят связать свою карьеру с ним, потому что любят работать с людьми, I tell them this. Я говорю им вот что. Look, if you want to work with people, fine. Then go be a social worker. Go work for the UN or check with the Red Cross. Maybe they're hiring. Если вам так нравится работать с людьми, замечательно. Идите в социальные работники. Позвоните в ООН или проверьте, не набирает ли персонал Красный Крест. But don't get into HR with that as your primary motivation. Но не надо заниматься HR, если это ваша первая мотивация. Now, when I tell people this, a lot of them get shocked. И когда я говорю это людям, многие из них шокированы. In fact, a lot of people ask me why I would say that. И большинство спрашивают, почему я так считаю. It's real simple. HR is not about being a do-gooder. Все очень просто. Работа в HR – это не способ показать свою добродетельность. It's about how you go about getting the best and the brightest people to work for your company and then raising the value of the company through them. Суть работы HR в том, чтобы нанимать самых лучших и самых талантливых сотрудников, а потом за счет них увеличивать стоимость фирмы. And to do that, HR needs leadership. И для того, чтобы выполнять эту функцию, в отделе HR нужны лидеры. Something seriously lacking in the HR function in most organizations. И их, к сожалению, не хватает в отделе HR большинства компаний. Now you might be asking yourself, why is leadership in HR so critical? Возможно, вы задаетесь вопросом, почему лидерство в отделе HR настолько важно? To a great degree, it's because of future requirement number two. По большей части, это объясняется требованием номер два.